Часть третья. Как и ожидалось, процесс уборки шел убийственно медленно, несмотря на мою решимость. Но я ведь чуть ли не впервые в жизни самостоятельно расчищала собственную комнату. Каждый предмет, который оказывался у меня в руках и шел на выброс, вызывал неподдельную тоску. Впрочем, подходить к любому делу с полной эмоциональной отдачей как раз в моем духе. Однако я то и дело останавливалась, не в силах продолжать. Правду говорят, что стоит выбросить какую-то вещь, как человека словно озаряет. Она-то и мешала мне жить. Во время уборки важно было принимать решения ответственно и скрупулезно. То и дело в горах хлама, я откапывала какие-то непонятные ключи, которые черт знает, что открывают. Детали каких-то механизмов, явно собираемых по частям, или вообще необъяснимые вещи, назначения которых знать не знаю. Да что там? Даже понятия не имею, как ими пользоваться. Не то, что нужны они мне или нет. Я рылась в вещах, словно археолог, чья задача – отличить простой камень от окаменелости. Но стоит отложить хотя бы одну вещь в сторону, как на ней вырастает новая гора хлама. Кажется, чем дальше разбираю завалы, тем больше беспорядок вокруг. Незаметно подошло к концу утра, за которое я надеялась навести порядок. Но комната все еще пребывала в таком ужасном состоянии, что если отправить ее фото Рараги-сэмпаю, он от беспокойства примчится сюда. Можно сказать, так я быстрее всего добьюсь своей цели, но это слишком малодушно с моей стороны. Вместо обеда лучше расчищу хотя бы один квадратный сантиметр площади моей огромной комнаты. Да, во что бы то ни стало. Поэтому я, очертя голову, набросилась на баррикады хлама, но вдруг остановилась в нерешительности, потому что нашла кое-что неизвестное. Нет, как раз известное, даже хорошо знакомое. Это была мумифицированная левая рука. Что? У меня отвисла челюсть. Из всех вещей, которые я сегодня перебрала, это была первая находка, которая заставила по-настоящему удивиться. Мумифицированная рука? До запястья? Человеческая. Нет, обезьянья. Левая рука обезьяны. Погодите-ка, как такое возможно? Ее здесь быть не должно. Ведь дьявол... Ведь части мумии демона Рейни, собранные дьяволом, то есть Нумати Роукой, уже давно должны были плавать в желудке той девочки-вампирши. Ой-ой, это у нас, кажется, чьи-то объедки, да? А, боже мой! Как только я с осторожностью взяла мумифицированную левую руку, позади меня кто-то заговорил, отчего я перепугалась насмерть, истошно заорала и куда-то зашвырнула ее. Меня очень беспокоило, что в горах своего хлама я обнаружила конечность мумии. Неужели она каким-то непостижимым образом оказалась здесь снова, да еще и без моего ведома? Однако сейчас куда важнее было узнать, кто там стоит за спиной. Поэтому я развернулась. «Эй, погоди-ка! Что-то я не поняла! Ты что здесь делаешь, Огикон?» «Ха-ха, не поняли. Это вы говорите что-то непонятное. Мое место всегда рядом с вами, Суруга-сэмпай». Огикон, как обычно... Что? Как обычно, с невероятной легкостью выдержал мой допрос. Ошина Оги-кун. Я не могла понять, откуда в нем такая стойкость, что его не страшит ни мой угрожающий вид, ни грозно качающиеся горы хлама. Он же так похож на девчонку! Кстати говоря, впервые вижу его в чем-то повседневном. Он носил одежду с длинными черными рукавами, хотя на дворе стояло лето. Впрочем, царила не гнетущая жара, скорее было прохладно. Даже холодно. У него что, даже носки черные? Должно быть, я пришел, потому что вы сами позвали меня, Суруга-сэмпай. Вы сказали, что я во что бы то ни стало помог с уборкой комнаты. Вот, и примчался к вам. Вот как. Но я ведь с энтузиазмом восприняла идею самостоятельно навести порядок в своей многострадальной комнате. Что ж, вряд ли Огикун решил соврать мне в глаза намеренно, а ложь-то очевидная. Наверняка я просто не помню, как попросила его прийти. Да, все было именно так, как сказал Огикун. «Прости, что не вышло тебя встретить. А, и тут такой беспорядок, что с чаем придется подождать». «Ха-ха, не беспокойтесь о таких мелочах, Суруга-сэмпай. Ведь я ваш верный друг. Тем более, что беспорядок как раз показывает вашу человеческую натуру. За что вы нравитесь мне все больше и больше». На лице Огикуна появилась сияющая улыбка. Тошнотворная лесть. Его слова мне точно не по душе. Но кроме этого, в них было еще кое-что. Нечто подозрительное. Я совершенно не верила ему. Но все-таки на помощь жаловаться нельзя. Да уж, как много тут всего. Та еще проблемка, да? Вам не кажется, что вы слишком захламили вещами свою комнату? Тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь? Надо говорить не захламили, а усыпали вещами. Красивое слово вы подобрали. Но лучше наведите красоту в своей комнате. Горы вещей говорят о комплексах. Например, когда у человека нет уверенности в себе, он пытается компенсировать внутреннюю пустоту большим состоянием. На кого это ты намекаешь? Хоть я и разгневалась на шутку, но была задета на самом деле. Его остроумные слова на удивление достигли цели. В моем кахае есть что-то коварное и опасное. В целом, людям, которые разбрасывают вещи в комнате, просто нравится, что у них творится беспорядок. Что под боком лежат вещи, навевающие воспоминания. Получается, они так накапливают память о прожитой жизни. Нравится. Другими словами, им больно выбросить какую-то вещь или прибраться в комнате. Как будто ножом по сердцу режут, поскольку им кажется, что из-за этого их жизнь обесценивается. Как-то так получается. Человек эмоционально привязывается к вещам, и если он признает их бессмысленность и никчемность, то это все равно, что признать самого себя бессмысленным и никчемным. Если подумать, у меня, возможно, есть такие наклонности. Я похож на человека, который копит вещи. Вещи. Стресс. Все копится и копится, а потом взрывается. Но это всего лишь мои соображения, ничего конкретного. Все-таки есть же вещи, которые сложно выбросить. Взять, к примеру, хотя бы вот этот альбом с карточками из фотокабинок. Эту коллекцию вы собирали вместе с кахаями из вашего клуба? Никакая это не коллекция. Просто меня частенько умоляют сфотографироваться вместе с другими. Я даже не заметила, что накопила порядочных карточек. Одна штука в Пурикура стоит где-то 500 йен, а это очень дешево. Поэтому их уже целая гора. Ха-ха, ясно. Очень дешево говорите. Так и хочется, чтобы кое-кто это услышал. Кое-кто? А, не обращайте внимания. Она не верит собственным глазам. Первый эпизод вышел настолько безрадостным, что его даже нельзя публиковать, пока по нему не пройдется цензура. Поэтому позвольте мне, вашему недостойному слуге, отныне считать себя полностью ответственным за комедийную составляющую. Хотя, что касается произошедшего с ней, то большая доля ответственности за это лежит на мне. Добавил Оги-кун что-то совершенно для меня непонятное.